Глава 10. Возвращение на Крит превратилось в пытку. Катер набирал скорость, а Лили смотрела на виллу Ромашка, зная, что больше никогда ее не увидит. Ник молчал. Не потому ли, что устал от нее? Без сомнений, он готов был расстаться с ней. Представив Ника с другой женщиной, Лили почувствовала, что ей становится плохо. Она ухватилась за поручни. «У тебя морская болезнь?» Она, не желая ничего объяснять, кивнула. И Ник сбросил скорость. Его заботливость причинила Лили боль. Ей было бы гораздо легче, если бы он остался для нее эгоистичной, беспощадной машиной, способной только делать деньги. Но теперь она знала, каким Ник может быть, и сердце ее сжималось в преддверии разлуки. Время летело нестерпимо быстро. Погруженная в свои мысли, Лили не сразу заметила, что машина притормозила возле ворот его виллы. «Ты забыл отвезти меня домой?» «Не забыл. Если хочешь, можешь провести эту ночь со мной». Сердце Лили забилось неровно. «Я думала, разве ей хватит сил отказаться?» «Я согласна». От взгляда, который Ник бросил на нее, в теле женщины вспыхнул огонь. Он ее не любит, но по-прежнему желает. Пока достаточно и этого. Ник переключил скорость, а затем взял ее за руку. Просияв, она посмотрела на его профиль, затем на бронзовую кожу, видневшуюся в вырезе рубашки. Лили охватило нестерпимое желание нагнуться и лизнуть ее. «Не смей!» – процедил Ник сквозь зубы. «Я разобью машину». «Как ты догадался, о чем я подумала?» «Потому что я думал о том же». «У твоей виллы слишком длинная подъездная аллея». Ник отрывисто рассмеялся. Когда он остановился у входа, зазвонил его телефон. Он выругался. «Ответь», — сказала Лили. «Это недолго». Ник говорил то на греческом языке, то на английском. Лили почти не вслушивалась. Она мечтала о предстоящей ночи. Неожиданно он сказал, что полетит в Нью-Йорк на личном самолете. «Ник возвращается в Нью-Йорк?» Мечты мгновенно растаяли. Зря она надеялась, что сумеет заставить его передумать. Не надо было возвращаться сюда. Воспользовавшись тем, что Ник все еще говорит по телефону, Лили схватила свою сумку и вышла из машины. «Спасибо, что подвез», – прошептала она. «Увидимся». Но она знала, что видит его в последний раз. Ник повернул голову и нахмурился. «Подожди! Я поймаю такси», – бросила Лили и быстро зашагала прочь под испепеляющим солнцем. «Нам лучше расстаться немедленно», – думала молодая женщина, глотая слезы. Не его вина, что ее чувства изменились. Она нарушила условия сделки. Надо поскорее добраться до дома и залезать раны. Навстречу ей ехал лимузин. Тот самый, который когда-то вез их в музей. Водитель опустил стекло, и Лили увидела Василиса. Он взглянул на ее лицо, на сумку и сочувственно покачал головой. «Для прогулки слишком жарко, милая. Садись, я отвезу тебя домой». Не в силах спорить, Лили села в машину. Она хотела назвать Василису адрес, когда получила сообщение. «Упала на раскопках, сломала запястье. Я в больнице. Можешь привезти мне одежду?» «Василис, Отвези меня в больницу, срочно!» Он развернул машину, увеличил скорость и спросил. «Могу я чем-нибудь помочь?» Лили покачала головой. «Ты уже помогаешь. Спасибо». «Где тебя высадить?» «У отделения неотложной помощи». «Босс знает?» «Нет, ему и не надо знать». «Хорошо, что на ней солнцезащитные очки». Она поцеловала водителя в щеку. «Спасибо, что подвез. Ты милый». Лили нашла Бриттани в палате. Бледная, она сидела на кровати. На лице у нее был синяк. Запястье в гипсе. Забыв о своем горе, Лили сочувственно сказала. «Могу я тебя обнять?» «Нет, потому что у меня паршивое настроение. Это моя правая рука, Лили, которой я копаю, печатаю, пишу, ем, бью. Уф! Я злая на себя и на Спая!» «Что он натворил?» «Он меня рассмешил. Я хохотала, как безумная, и не смотрела под ноги, потому и свалилась в проклятую дыру, сломала руку и ударилась головой». «Почему Спай не здесь?» «Я отослала его». Бриттани сгорбилась. «Я плохая компания, и не могла же я отправить его за своим бельем?» «Тебя собираются отпустить?» «Пока нет. Боятся, чтобы у меня не было сотрясения мозга. Я хочу домой». «В нашу убогую душную квартиру?» «Бриттани, здесь тебе будет лучше». «Я имела в виду остров Пафин. Нет смысла торчать на Крите, если я не могу копать. Страдать от безделья лучше в коттедже». «Ты говорила, что в нем живет твоя подруга». «Места хватит и для двоих, даже для троих. Можешь оказать мне услугу?» «Все, что угодно. Забронируй мне билет на рейс в Бостон. А я там уж как-нибудь доберусь до Пафина. Доктор сказал, что завтра меня выпишут. Моя кредитная карта в квартире». Бриттани легла и закрыла глаза. Ее щеки казались белыми на фоне темных волос. «Тебе дали более утоляющие?» «Да, но оно не очень помогло. У тебя нет с собой бутылочки текилы? Она мне не помешала бы». «Черт, Лили, я эгоистка. Все о себе да о себе. Даже не спросила, как дела у тебя». Она открыла глаза. «Выглядишь ужасно. Что случилось? Как прошла свадьба?» «Замечательно». Лили старалась говорить оживленно. «Я отлично провела время». Бриттани прищурилась. «Прямо-таки отлично! Изумительно! Потрясающе!» «Я хочу услышать детали!» Глаза Бриттани расширились, когда она заметила ожерелье на шее у Лили. «Ух ты! Ведь это...» «Да, ожерелье Скайлар». «Я сама не своя от зависти! Он купил его тебе?» «Да». «Значит, взял и купил? Живут же люди! Оно стоит, наверное...» «Не произноси вслух», — предупредила Лили. «Или я буду чувствовать себя обязанной вернуть его». «Не вздумай! Ты помогаешь Скай! Я за нее рада! Ее ждет блестящее будущее! А когда ты с ним снова встречаешься?» «Наши отношения закончились. Это был только классный секс, помнишь?» Лили старалась говорить весело, однако Бриттани нахмурилась. «Он задел тебя? Я его убью!» — заявила она. Сначала помну Феррари, а потом разорву в клочья его холодное сердце. Лили перестала притворяться. Я сама виновата, что влюбилась. До сих пор не понимаю, как это произошло. Он совершенно мне не подходит. Она присела на кровать. «Ты его любишь?» – простонала Британи. «Мужчины, подобные Нику Зервакису, не умеют любить». «Ошибаешься. Он очень любит своего отца. Но Ник не верит в романтическую любовь. Не верит своим чувствам». И Лили знала, почему. В детстве ему нанесли незаживающую рану. Повзрослев, он позаботился о том, чтобы его больше никто не смог ранить. У Лили болело сердце. И за Ника, и за себя. Британи взяла ее за руку. «Забудь о нем! Он проклятый ублюдок!» «Нет!» Тут же бросилась на его защиту Лили. Ник с самого начала вел себя порядочно, а не пускал пыль в глаза, как Дэвид. «Не так уж и порядочно», — возразила Британи. «Или, по крайней мере, не так уж и умно. Иначе он в первую же ночь понял бы, что ты за человек, и отвез бы тебя домой». Он пытался. Он сразу предупредил, какими будут наши отношения. Я сама сделала выбор. «Ты сожалеешь, Лили?» «Нет. Это было самое чудесное время в моей жизни. Я хотела бы, чтобы конец был другой, но...» Она прижала руку к сердцу. «Теперь я перестану предаваться бесплодным мечтам. Я буду трезво смотреть на вещи. Я собираюсь стать похожей на Ника и буду защищать себя, как защищает себя он». «А что будет с твоим списком?» «Я его выброшу». «Ник знает о твоих чувствах?» «Надеюсь, что нет. Давай забудем об этом. Сейчас главное – твое самочувствие». Лили встала и взяла сумку. «Я отправлюсь в нашу квартиру, соберу твои вещи и закажу билет». «Поедем со мной. Тебе понравится остров Пафин. Там чудесно. Здесь тебя ничто не держит. Твоя работа подошла к концу». Британи взяла ее за руку. «Мой коттедж – особое место. Я говорила тебе, что моя бабушка верила, что ее коттедж способен залечивать раны. Думаю, тебе есть что залечивать?» «Спасибо, я подумаю». Лили осторожно сжала подругу в объятиях. «Не смейся никаким шуткам, пока меня не будет». В такси она гнала от себя мысли о Нике. Очутившись в их душной квартире, Лили принялась выбирать одежду, которую Британи сможет надевать, пока ее рука будет в гипсе. Нелепо чувствовать себя несчастной. Их отношения не могли закончиться иначе. Но она не могла не думать о Нике. Женщины, с которыми он будет встречаться, ничего не будут знать о его прошлом, потому что он ни с кем не станет этим делиться. Они не смогут проникнуть сквозь броню, которой Ник окружил себя, и отступят, оставив его в одиночестве. А он не заслуживает одиночества. Ник заслуживает любви. Лили подавила желание броситься на узкую кровать и зарыдать. Она нужна Британи. Нет времени жалеть себя. Лили нашла подходящую рубашку и аккуратно складывала ее, когда услышала, что к дому подъехала машина. Кто-то забарабанил по двери. «Лили!» – послышался голос Ника. «Открой!» Пол задрожал под ее ногами, словно она очутилась в эпицентре небольшого землетрясения. Только спустя несколько секунд Лили сообразила, что дрожат ее колени, а не пол. «Что Ник здесь делает?» Она добрела до двери и открыла ее. «Перестань стучать! Дом старый! На прошлой неделе со стены сорвалась полка!» Она обратила внимание на его помятый вид, на суровое лицо и забеспокоилась. «Что случилось? Ты ужасно выглядишь!» «Ты больна?» — спросил Ник. «Почему ты так решил?» «Василис сказал, что отвез тебя в отделение неотложной помощи». «В больницу попала Британи. Она неудачно упала. Я должна отвезти ей вещи. Такси скоро подъедет». Чувствуя, что она не в состоянии говорить, Лили отвернулась. Но Ник взял ее за руку. «Мы договорились, что ты проведешь со мной ночь. Почему ты сбежала?» «Мне не стоило соглашаться на это. Я нарушила правила. К тому же я понадобилась Британи. Значит, ты возвращаешься в Нью-Йорк?» «Бизнес требует моего присутствия в Штатах». «Британи улетает домой. Она предложила мне погостить у нее». И неожиданно для самой себя Лили добавила. «Я хочу принять ее предложение». «Ты действительно этого хочешь?» «Конечно, нет. Там будет хорошо». Лили цеплялась за остатки самоконтроля. «Ты что-то хотел, Ник? Я тороплюсь. Мне нужно отвезти в больницу вещи, а затем повоевать с дурацким Wi-Fi, чтобы заказать для Британи билет. Пока интернет не завис, я узнала, что перелет с двумя пересадками займет 19 часов. Мне еще предстоит выяснить, как лучше добраться из Бостона до острова Пафин. Могу сказать одно. Она окажется дома полумертвая от усталости. Наверное, я полечу с ней, так как она одна не справится. Но я не планировала поездку в Штаты, так что сначала мне придется изловчиться и найти деньги. Что, если я хочу изменить правила? Ты о чем? Ты сказала, что нарушила правила. Ник пытливо смотрел на нее. Что, если я хочу изменить их? То, что я сейчас чувствую, вынуждает меня отказаться. Что ты чувствуешь? Скоро должно подъехать такси, а я еще... Я отвезу тебя в больницу и распоряжусь, чтобы подготовили мой самолет. Мы полетим в Бостон. В Британи во время полета сможет лежать. Кстати, я знаю пилота, летающего между островами. Так что, возможно, решу и эту проблему. А теперь скажи, что ты чувствуешь? Минутку. Лили ошеломленно посмотрела на Ника. Ты предлагаешь отвезти Британи в Штаты на своем самолете? Нет. Когда я сказала, что мне придется поискать деньги, я не пыталась давить на жалость. Просто Британи в беде, а я всегда рад помочь друзьям. «Она моя подруга, а не твоя!» Ник перевел дыхание. «Я надеюсь, что со временем твои друзья станут моими друзьями. А теперь поговорим о нас». «О нас?» «Если ты не хочешь говорить о своих чувствах, я расскажу тебе о своих. Перед отъездом с острова я побеседовал с отцом». Лили невольно улыбнулась. «Я рада. Я всегда думал, что все его три брака были ошибкой. И только сегодня узнал, что он ни о чем не жалеет. И он не разуверился в любви. Должен признаться, это стало для меня сюрпризом. Я-то считал, что если бы была возможность повернуть время вспять, он все изменил бы». Лили внимательно слушала Ника, пытаясь понять, чему он ведет? Когда моя мать бросила отца, я видел, как сильно это его задело. Повзрослев, я ужаснулся. И ты пришел к мысли, что любви нет? Твоя жизнь тоже доказывала тебе, что любви нет, однако ты продолжаешь в нее верить. Наверное, я просто глупа. Нет, ты самая замечательная, самая умная, самая сексуальная женщина из всех, что встречались на моем пути. Поэтому я ни за что, слышишь? Голос его охрип. Ни за что не позволю тебе уйти. Ник, я пришел сюда, потому что хочу изменить правила наших отношений. Тебе стало жалко меня. Не стоит, Ник, я справлюсь и снова начну искать своего принца. Лили надеялась, что ей удалось его убедить, потому что сама она не была в этом уверена. Я не хочу, чтобы ты справлялась. Не хочу, чтобы кто-то снова воспользовался твоей доверчивостью. Не хочу, чтобы наши отношения закончились. Ей стало тяжело дышать. О чем ты говоришь? Я хочу все. Ник нежно убрал прядь волос с ее лица. Ты заставила меня поверить в то, что я считал несуществующим. Сказку? В любовь. Ник, я люблю тебя, и если я не ошибаюсь, ты тоже меня любишь. Сердце ее сжалось, глаза наполнились слезами. Кажется, я сейчас расплачусь, предупредила Лили. А ты это не переносишь, тебе лучше уйти. Я не уйду. Почему я должен уходить от той, что стала для меня центром вселенной? В горле Лили встал ком. Ты меня любишь? Ты хочешь сказать, что мы будем встречаться? Нет. Ник с трудом подбирал слова. Я повторюсь. Ты стала для меня центром вселенной. Прости, что приходится просить тебя выйти за меня замуж в этой крохотной душной квартире. Но я не могу ждать. Он вынул из кармана коробочку. Скайлар не делает кольца, которые дарят на помолвку. Но я надеюсь, что вот это тебе понравится. Ты хочешь на мне жениться? Все еще не веря своему счастью, спросила Лили. Голос у нее сел. «Я стала твоим центром вселенной?» «Да». «Ты меня любишь? Ты уверен?» Она моргнула, когда он открыл коробочку и вынул бриллиантовое кольцо. «Ник, оно огромное и тяжелое!» «С ним тебе будет труднее убежать от меня!» Усмехнулся он и надел кольцо ей на палец. Лили с восхищением смотрела, как камень переливается всеми цветами радуги. «Значит, мне по-прежнему можно верить в сказки, ведь ты меня любишь!» Пришел ее черед спотыкаться на каждом слове. «Я влюбилась в тебя, но не хотела признаваться. Это было несправедливо по отношению к тебе. Ты был честен с самого начала, а я нарушила правила». Ник, застонав, прижал ее к себе. «Представляю, что ты чувствовала. Я собирался поговорить с тобой, но зазвонил телефон, и ты ушла. Я не хотела ставить тебя в неловкое положение», – пробормотала Лили. Ник сказал что-то по-гречески и немного отодвинул ее. «Как насчет тебя?» – спросил он. «Для тебя любить мужчину не внове? Ты влюблялась и до меня». Лили подняла руку, чтобы взглянуть на кольцо и убедиться, что это не ее фантазия. «Наверное, мне просто казалось, что я любила. Не надо было искать мужчину мечты, сверяясь со списком требований. С тобой я ничего не ждала, а любовь меня настигла. Его губы накрыли ее губы. Его пальцы запутались в ее волосах. И Лили подумала, что именно о таком счастье она всегда мечтала. Я собиралась провести август на острове Пафинс в Британи. Проведи его со мной. Сначала мы доставим Британи домой. Пока я буду занят делами в Нью-Йорке, ты сможешь увидеться со Скайлар. Затем мы полетим в Сан-Франциско и подумаем о будущем. Я не могу обещать тебе сказку, но обещаю создать для тебя самую лучшую реальность. Сан-Франциско? А где я буду работать? Ну, музей там есть. Но у меня другое предложение. Не хочешь заняться созданием тарелок, ваз и прочего? Я не могу себе это позволить. Теперь можешь. Я не хочу, чтобы в наших отношениях деньги играли какую бы то ни было роль. Лили вспыхнула. А потому предлагаю составить брачный контракт. Ник улыбнулся. Брачные контракты для тех, кто не уверен, что их семейная жизнь продлится долго. А я уверен, милая моя. Серьезно, Ник, что я привнесу в наши отношения? Оптимизм и солнечный взгляд на вещи. А это не купишь ни за какие деньги. Ты продолжаешь верить людям, хотя тебя не раз обманывали. У тебя никогда не было настоящей семьи, а ты не сомневаешься, что тебе удастся ее создать. Я хочу научиться этому у тебя. Значит, я принесу улыбку, а ты личный самолет. Не думаю, что это равноценная сделка. Правда, я мало что знаю о сделках. Это больше по твоей части. Я выиграю от этой сделки куда больше, чем ты. Ник снова ее поцеловал. Деньги, которые у меня есть, означают только то, что я смогу тебя баловать. Нам придется делить время между Штатами и Грецией. Думаю, наши дети не станут возражать. Несколько раз в году мы будем приезжать на виллу Ромашка и видеться с Диандрой и Хлоей. А ты сможешь заняться раскопками на острове. Подожди, за тобой не угнаться. Я все еще пытаюсь свыкнуться с мыслью, что в моем распоряжении окажется доля частного самолета. Половина и 5 домов. Голова Лили закружилась. Хорошо, что я знаю, как их убирать, пробормотала она. А насчет детей? Ты серьезно? Я неправильно понял, чего ты ждешь от жизни. Она обняла Ника. «Ты все правильно понял. Дети – моя мечта». Его губы накрыли ее губы. «Как насчет того, чтобы приступить к этому немедленно? Беременность будет тебе к лицу. Я рискую превратиться в неандертальца. Тебя это не пугает?» «Я уже говорила тебе, что изучала неандертальского человека». Лили задыхалась от счастья. Ты не представляешь, как я рад это слышать. Не обращая внимания на жару, размеры спальни и ширину кровати, Ник привлек ее к себе. И Лили обнаружила, что можно целоваться и плакать одновременно. У нас был классный секс и злой секс. Какой будет сейчас? «Секс по любви», — сказал Ник, не отрываясь от ее губ. «И он будет самым лучшим».